Глава 38. В ней карандаш и самоделкин попадают в плен. Шпион, злой, как побитая собака, вышел из метро. «Негодячики!» – бормотал он, вынимая увеличительное стекло. «Куда вы сбежали, маленькие негодячики?» Он стал разглядывать асфальт, но нигде не нашел никаких следов. Первые утренние прохожие с удивлением смотрели на шпиона, поэтому Дырка поспешил спрятать свое стекло в карман. По улице проехали автомобили-фургоны с надписями «Конфеты, шоколад, мороженое». Конфеты, шоколад, мороженое и 42 тысячи самых вкусных вещей везли на праздник. Голодный шпион провожал автомобили завистливыми глазами и крутил носом. «Ко-ко-ко!» – послышался непонятный для шпиона звук. Этот звук шел из маленького сквера. Любопытный Дырка на цыпочках подошел, осторожно раздвинул кусты и чуть не закричал от радости, но вовремя запихал в рот собственную шапку. «Хе-хе!» – прошептал Дырка, выплевывая шапку. «Вот они, готовенькие, лежат, как на тарелочке. На этот раз вы меня не проведете. Спите, голубчики, спите. Баиньки, баиньки, ночь настанет, я вас разбужу. Эй, тебя, железное чучело, я сначала попугаю хорошенько, а потом развинчу на мелкие части. От тебя, жалкий мазилка, уведу на мой корабль. Баиньки, баиньки». «Ко-ко-ко!» — сердито произнес петух. «Цыц, дохлая курятина, разбудишь?» «Ко-ко-ко-ко-ко-ко!» «Ах ты, цыпленок жареный, пареный!» — прошипел Дырка. «Ну, погоди же, поди сюда, ну, поди!» Он поманил петуха пальцем. Гордый петух и не думал подходить. Разбойник сделал вид, что сыплет на землю какие-то крошки. «Цып-цып-цып!» «Ко-ко?» – спросил петух недоверчиво. «Цып-цып-цыпоньки!» – умильно звал разбойник, сделав добренькое лицо. Глупый петух подошел и сказал «Ко-ко!» Шпион бросился на него, как лиса. И будильника не стало. Разбойник собрал сухие листья, наломал веток, развел костер, ощипал петуха и зажарил. Никто не видел дымок от костра. Люди смотрели в другую сторону. В городе забили барабаны, заиграли серебряные трубы. На улицу вышли отряды мальчиков и девочек. С ними рядом ехали нарядные грузовики с надписями «Для металла». Начался большой поход. Раскрылись окна в домах. На балконах старушки звали. «Ко мне зайдите, ребята! У меня чайник старый, он больше не чинится!» «Подумаешь, удивила!» — кричала другая старушка. «У меня самовар! Держите, ребята, я вам его на веревочке спущу!» «К нам, ребята, зайдите к нам!» – раздавалось отовсюду. Люди сами выносили разные ненужные металлические предметы. Ребята складывали в грузовики дырявые сковородки, худые чайники, старые велосипедные колеса и многое другое. Дежурные связные на роликовых коньках спешили к полотняной палатке. Они везли в штаб юных техников рапорты о количестве собранного металла. Били барабаны, играли трубы, но самоделкин и карандаш ничего не слышали. Так они крепко спали. Разбойник обгладывал петушиные косточки, урчал, как старый барбос. «Да чего же вкусно! Каждый день буду заставлять мазилку рисовать курицу. Только жарить неохота. Пускай рисует жареную». На городской башне часы пробили 12. Большой оркестр заиграл веселую музыку. По всему весеннему проспекту стройными рядами пошли юные техники, юные мастера. Между ними шел маленький прутик, нарисованный мальчик. Ребята несли модели самолетов, ракет, спутников, кораблей, машин, комбайнов, тысячи самых разных моделей. Самолеты жужжали пропеллерами, спутники сигналя кружили над головами. Ракеты старались вырваться из рук в синее небо. Горожане кричали с балконов «Ура!» и кидали цветы. Все видели плакат, который нес маленький Прутя. «Во что бы то ни стало, найди кило металла!» Самоделкин и Карандаш не видели Прутика. «Баиньки, баиньки!» — шипел разбойник. А над городом полетели воздушные шарики, голубиные стаи. На площади победителей на высокую трибуну поднялись победители праздника. Три веселые девочки и три веселых мальчика. Им подарили велосипеды и фотоаппараты. «Ура! Ура!» — закричали все. Самоделкин проснулся. Он открыл один глаз и моментально закрыл, увидев шпиона. «Ой, какой страшный сон мне приснился!» «Это не сон», — сказал проснувшийся Карандаш. «Мы в плену!» «Тихо! Не шумите!» — разбойник вынул пистолет. «Сидите смирно! Когда стемнеет, пойдете со мной!» «Где наш прутик?» — вздохнул Карандаш. «Он без нас пропадет. Он такой маленький». Глава 39. О том, как пират помог Карандашу и Самоделкину. Праздники почему-то всегда проходят быстро. Наступил вечер. На улицах веселые горожане пели песни, танцевали, покупали мороженое, конфеты, шоколад. По самым тихим пустынным переулкам брели два печальных друга и один веселый разбойник. «Я, пожалуй, не стану тебя развинчивать», — издевался бандит. «Я брошу тебя в реку. Ты железный, ты не любишь воду». Гордый Самоделкин, железный человечек, не ответил. Он старался придумать, как спасти Карандаша, волшебного художника. Но пистолет, огромный страшный пистолет, самый храбрый, самый сильный человек на свете, боится пистолета. Маленький Самоделкин тоже боялся. «Топай, топай!» — командовал Дырка. «Вот и кораблик уже видно. Замечательный кораблик!» Они вышли на тихую набережную к берегу реки. Там, где стоял трехмачтовый корабль «Прутик», навстречу им бежал, как вы думаете, кто? «Капитан Буль-Буль!» «Мы погибли!» — прошептал Карандаш. «Конец! Прощай, Самоделкин!» Но почему так задрожал разбойник Дырка? «Предатель! Подлый предатель!» — ревел капитан Буль-Буль. «Предатель! Не подходите ко мне! Стрелять буду!» — заверещал Дырка, наводя пистолет на пирата. Но рука его так дрожала, как будто он держал не пистолет, а малярную кисть и красил этой кисточкой стенку. Туда-сюда, туда-сюда. Пират налетел, как буря. Дырка пискнул, и разбойники покатились по мостовой, тузя друг друга. «Убивают! Помогите!» — вопил Дырка. «Мамочка!» «Болотная каракатица!» — рычал пират, разбивая нос приятелю. «Я больше не буду! Я пошутил!» — орал Дырка. «Я пошутил!» «Получай за свои шуточки, слизняк!» — отвечал пират, метко попадая кулаком приятелю в ухо. «Я карандаша ловил! Я поймал! Я хороший! Я самый честный!» Ни один честный человек на земле никогда не был шпионом. Зато каждый шпион любит говорить о том, как он честен. Пират, который хотел выдернуть из макушки приятеля клок волос, перестал драться. «Так чего ж ты мне сразу не сказал? Ну-ка, показывай карандаша!» «Показывай!» — передразнил шпион. «Как бы не так! Убежали! Ой, больно! «Догнать!» — командовал пират. «За мной! Клякса, вперед, собачья душа!» Дырка, вытирая слезы, поспешил за ним.